Уинтроу начал очень осторожно. «Я по-прежнему верю, что у всякого живого существа своя особенная судьба, и что всякая судьба имеет значение для этого мира». Это перебило, обойдясь без всяких предисловий. «Вот я и начинаю верить в то, что моя судьба, мое предназначение — родить Кеннету дитя. Пусть у короля пиратских островов будет наследник, принц». Уинтроу заметил: «Но может быть и так, что твое предназначение не делать этого?» Она недовольно нахмурилась, но сразу напустила на себя непроницаемый вид. Она все же обиделась. «Так вот», — сказала она, — «во что веришь ты?» Он мотнул головой: «Ни в коем случае. Я не отдаю предпочтения ни той, ни другой возможности. Я просто к тому, что не следует делать пределом своих мечтаний ребенка или мужчину. Не так важно, кто любит или не любит тебя, и кого любишь ты. Гораздо важнее, какова ты сама. Знаешь, слишком много мужчин и женщин любят кого-то, кем сами хотели бы стать. Как будто их любовь к этому человеку или его ответное чувство придаст им значимость, которой они сами не обладают. Я не Са. Мне не присуща его безмерная мудрость. Но думается мне, что предназначение Этты находится в самой Этте, а не в семени Кеннета, которое, как тебе кажется, должно его привнести». По ее лицу прошла настоящая судорога ярости. Потом она замерла. Глаза еще сверкали гневом, но видно было, что она сосредоточенно переваривает услышанное. В конце концов она ворчливо бросила: «Умеете вы, жрецы, словами играть. И обидеться бы на тебя, да нельзя. Ты же вроде как комплимент мне сказал. Вот только слабо верится, что ты говорил искренне. Ты же только что отказывался верить в то же самое, только касавшееся не меня, а тебя». Уинтроу потрясенно молчал. Это же продолжало: «Нет, ты отнюдь не утратил веры в своего Са, зато в себя верить перестал начисто. Ты вот рассуждаешь о том, что я не понимаю своей самоценности и пытаюсь судить о ней, смотря по тому, много или мало я значу для Кеннета. Ну а сам ты чем занимаешься? Начал говорить о себе и тут же съехал на свою нужность или ненужность для Кеннета и проказницы. Живи ты, наконец, своей жизнью, Уинтроу, и отвечай сам за себя. Тогда чего доброго с тобой и другие начнут больше считаться». Ему показалось, будто где-то глубоко внутри у него провернулся ключ в ржавом замке. «Или словно рана принялась заново кровоточить из-под струпьев», — подумал он с горькой усмешкой. Он пытался придраться к ее словам, уловить хоть какой-то изъян в ее логике, и не мог. Изъяна не было. Это высказало ему в лицо беспощадную правду. Оказывается, он умудрился отрешиться от ответственности за собственную жизнь и даже не заметил, как и когда это произошло. Истины, почерпнутые в медитациях, до которых он с таким трудом и терпением добирался в другой жизни, где были книги и духовное водительство Бирандола, эти истины превратились в пошлое нравоучение, которое он изрекал, не заботясь применить к себе самому. Ему вдруг вспомнился неискушенный мальчишка, поделившийся с наставником своим страхом перед предстоявшим ему морским путешествием. Он боялся ни гибели, ни крушения, ни пиратов. Он привык жить в окружении вдумчивых послушников, наподобие себя самого. Всего более страшился общество простых, грубых мирян. Как он выразился в том разговоре: «Наверное, это по-своему славные люди, но совсем не такие, как мы». В те времена он с глубоким презрением думал о таком образе жизни, когда человек слишком занят насущным и каждодневным, и это мешает ему дать оценку себе самому, своему духовному росту. Бирандол, помнится, еще намекнул тогда, дескать, время, проведенное вне монастыря, поможет ему пересмотреть такое мнение о людях, вынужденных усердно трудиться ради куска хлеба. Ну и как? Переменил он его? Или наоборот, духовно углубленные послушники начали казаться ему людьми столь занятыми самосозерцанием, что жить настоящей жизнью у них уже времени не хватало? Да, его бросили в мир кораблей, моря и моряков помимо его воли. Да, он так полностью и не раскрылся навстречу этому миру, отказываясь принимать то, что мог от него получить. Теперь он оглядывался назад и видел, насколько все было окрашено его сопротивлением происходившему. Он пытался противостоять воле отца. Он сражался с Торком не на жизнь, а на смерть. Он противился усилиям корабля, пытавшегося завязать с ним духовные узы. Он был на стороне сидевших в трюме рабов, но тотчас настороженно замкнулся от них, когда они освободились. Когда же на борт проказницы ступил Кеннет, Уинтроу решился назвать ее своей и принялся отстаивать свое право, невзирая на усилия пирата завоевать расположение судна. И все это время он жалел себя, ну, прямо скажем, всепоглощающей жалостью. Он смертельно тосковал по монастырю и клялся себе, что при малейшей возможности вернется к той жизни, к себе тогдашнему, и даже решившись, наконец, принять новую жизнь, неспосланную ему Са, принять ее и найти в ней божественный смысл, даже это он сделал как бы не всей душой, а опять-таки с оговорками. Самообман. Бесконечный, многослойный самообман. Теперь он видел его со всей ясностью. И все во имя противостояния воле Са, того самого Са, которому на словах он собирался служить. Собирался, а сам так долго пытался отрицать им предначертанное. На самом деле он, Уинтроу, так и не смог с открытым сердцем принять свою судьбу. Он лишь нехотя с нею смирился, из-под палки приемля, навязываемой силой, и воспринимая как передышку, если что-либо отвечало его запросам. И это подход жреца, долженствующего во всем сущем усматривать проявление высшей воли? На самом краю сознания зарождалось нечто, какая-то зыбкая мысль, удивительное озарение, откровение, ждавшее своего часа. Уинтроу рассредоточил зрение и задышал медленнее, глубже. Это отложило рукоделие, собрала игральные фигурки и спрятала в коробку. «По-моему, — сказала она, — с играми пока надо повременить». Уинтроу лишь молча кивнул. Ему требовалось поразмыслить. Он почти не заметил даже, как она выходила из каюты. Та, кто помнит, увидела человека на палубе и узнала его. Двуногого звали Уинтроу. Он стоял и смотрел на морских змей, игравших и резвившихся под бортом идущего судна. Она удивилась тому, что он остался в живых. Когда она помогала ему добраться до корабля, она лишь хотела, чтобы он смог умереть среди родни и друзей. А он, подите-ка, выжил. Вот он положил руки на фальшборт, и та, кто помнит, сейчас же уловил реакцию молнии. Нет, та не пошевелилась, но ее душа явственно вздрогнула, а в воде мимолетно разлился запах страха. Как это следовало понимать? Неужели молния боялась крохотных двуногих созданий? Озадаченная змея подобралась ближе. Несомненно, молния происходила из рода драконов, но сама не была ни драконицей, ни даже змеей. К ее драконьей сути нерасторжимо примешалось человеческое восприятие. И она могла отрицать это сколько угодно, дело от этого не менялось. Вот такое поместное существо, заключенное, ко всему прочему, вплоть корабля. Та, кто помнит, ушла под воду и пристроилась к серебристому килю судна. Здесь присутствие драконицы чувствовалось сильнее всего. Следом почти сразу ощутилось нежелание корабля столь близко соседствовать с нею. Та, кто помнит, особых угрызений совести по этому поводу не испытала. Ее первейший долг был перед клубком, который ей довелось пробудить, а посему, если корабль являл собой угрозу, она обязана была почувствовать ее первой. По этой же причине она не слишком удивилась, заметив подле себя Молкина Золотоглазого. Вождь клубка своих намерений не скрывал. «Хочу знать больше», — сообщил он ей и чуть шевельнул щетинистым воротником, указывая на корабль. «Она призывает нас к терпению и утверждает, что собирается защитить нас и проводить домой. Похоже, ей немало известно о случившемся в мире после того, как с небес исчезли драконы, но она не слишком торопится обо всем нам поведать». Мои воспоминания сходятся на том, что нам следовало бы проникнуть в речное устье еще по весне. Теперь на носу зима, а молния все равно уговаривает нас обождать. С какой стати? Та, кто помнит, по достоинству оценила его прямоту. Корабль знал, что, мол, Кин не вполне ему доверял, но вожака это ничуть не смущало, и пусть, мол, знает. Та, кто помнит, предпочитала действовать тоньше. «Надо подождать, хотя бы за тем, чтобы выяснить это», — сказала она. «Покамест молния в союзе с двуногими. Она говорит, что в нужный момент использует их нам во благо. Но тогда почему в присутствии этого человечка ее просто начинает трясти?» Молния не показывала виду, что слышала происходивший под водой разговор. Так кто помнит, уловила легкое изменение во вкусе воды. Теперь в нем присутствовал не только страх, но и гнев. Плоть, лишенная должного облика, все-таки силилась вырабатывать яды, соответствовавшие испытываемым чувствам. Так кто помнит, мысленно присмотрелась к мешочкам своих ядовитых желез. Там было почти совсем пусто. Ради пробуждения клубка она опустошила свои запасы, что называется, надолго вперед. Ей требовалось время, чтобы хоть как-то их восполнить. Тем не менее, она широко разинула челюсти, вбирая слабенькие яды молнии, и ответила своими. Так она приспосабливалась к кораблю, дабы лучше его воспринимать. Где-то высоко над ними маленький двуногий сжал пальцами поручни, а по сути схватился за тело драконицы. Так кто помнит, ощутила легкую дрожь корабля и то, как молния сразу переключила внимание. «Здравствуй, проказница!» Голос у Интроу был приглушен расстоянием и водой, но прикосновение к фальшборту усиливало и передавало смысл сказанного. «Сами кости корабля несли их к той, кто помнит. Я знаю тебя», — гласило его прикосновение. А имя, произнесенное им, взывала к той части существа молнии, от которой вместе с именем она отрекалась яростнее всего. И Уинтроу имел право к ней взывать. Для той, кто помнит, это было вполне очевидно, несмотря на все сопротивление корабля. «Убирайся, Уинтроу!» «Могу и убраться, только все без толку. Знаешь, проказница, чем я тут занимался?» «Медитировал. Залезал глубоко в себя. И знаешь, что я обнаружил на донышке?» «Бьющееся сердечко, наверное», — поинтересовался корабль. Его бесплотное прикосновение было исполнено самой черствой жестокости. Так кто помнит, сразу почувствовала, как напряглись на фальшборте руки парнишки, когда его сердце на миг остановилось в груди. «Не надо», — взмолился он, скорчившись, — «пожалуйста». Корабль выпустил его, пусть и неохотно. Уинтроу почти повис на поручнях, восстанавливая дыхание. Потом негромко сказал: «Ты и сама знаешь, что я обнаружил, когда хорошенько порылся в себе. Я увидел тебя. Ты проросла сквозь мою душу и тело. Корабль, мы с тобой одно, и незачем нам друг друга обманывать. Я знаю тебя, а ты меня. И ни один из нас не является тем, кем пытается притвориться». «Я ведь тебя и убить могу», — зарычала молния. «Я знаю, что можешь. Только таким образом тебе от меня не избавиться. Убей меня, но я все равно останусь частицей тебя. И это, полагаю, тебе также известно. Ты хочешь прогнать меня прочь, корабль? Только плохо верится мне, чтобы я мог удалиться достаточно далеко для разрыва нашей с тобой связи. Просто мы оба будем жестоко страдать, вот и все. Я рада буду рискнуть». «А я нет», — мягко ответил Уинтроу. «Я тебе другое хочу предложить. Давай лучше примем то, чем мы стали. Давай не будем ничего в себе отторгать. Ты перестанешь отрицать в себе человеческое, я смирюсь с драконом и со змеем в себе, то есть в нас», — поправился он задумчиво. Стало тихо, только журчала вода. Что-то медленно росло в душе корабля, не дать не взять, яд, наполняющий вздыбленную змеиную гриву. Когда же молния заговорила, горечь хлынула точно гной из лопнувшего нарыва. «Удачное время ты выбрал, чтобы предложить это», — Уинтроу Вистрит. «Ну до чего же удачное время?» Она сшибла его с ног одним движением, словно дракон, отмахивающийся от надоедливой вороны-кровопийцы. Маленький человечек растянулся на палубе во весь рост, из носа у него потекла кровь и немедленно начала впитываться в доски. Корабль негодующе заревел, но кровь все равно впитывалась, и с нею Уинтроу.